Два Ивана. Жили-были два брата, два Ивана. Иван богатей, да Иван бедняк. У Ивана богатея полна изба всякого добра, а семья — он да жена. Нет у Ивана богатея ни малых, ни больших ребят. А у Ивана бедняка ребят семеро, а в доме ни крупицы, ни мучицы. Делать нечего. Пошел Иван-бедняк к богатому брату. «Дай мне, брат, мучиться взаймы, я тебе потом отработаю». «Хорошо, — говорит Иван-богатей, — на тебе муки мисочку, а вернешь мешок». Взял Иван-бедняк мисочку с мукой и пошел домой. Только до своих ворот дошел, как налетел ветер, сдунул всю муку из мисочки и дальше полетел. Рассердился Иван-бедняк. «Ах ты, озорной ветер северный! Ты моих детушек изобидел, голодными оставил! Найду я тебя, заставлю за свое озорство ответить!» И пошел Иван-бедняк за ветром вслед. Ветер влез, Иван влез. Набрели на большущий дуб. Ветер в дупло, и Иван в дупло. Ветер говорит: «Чего же, мужичок, ты ко мне в гости зашел?» А Иван-бедняк отвечает: «Нес я голодным ребятам муки и горсточку, а ты налетел, муку рассеял. С чем я теперь домой приду?» «Не горюй, — ветер говорит, — на тебе скатерть-самобранку. Чего хочешь, все тебе будет». Обрадовался Иван-бедняк, поклонился ветру, домой побежал. Дома скатерть на стол положил и говорит: «Дай мне, скатерть-самобранка, поесть попить». Только сказано, на скатерти и пироги, и калачи, и с мясом щи, и окорок свиной, и кисель овсяной. Наелся Иван с ребятами и спать лег. А утром только сели завтракать, как Иван-богатей пришел. Как увидел полный стол, покраснел от злости. «Я тебе муки должен, сейчас отдам, — говорит Иван-бедняк. — Скатерть-самобранка, дай мешок муки». Только сказано, мешок муки на столе лежит. Взял Иван-богатей муку, из избы вышел. Вечером снова прибегает к брату Иван-богатей. «Братец, помоги! Наехали гости, а у меня и печь не топлена, и хлеба не печены, нечем потчевать. Дай твою скатерку». Ну, Иван-бедняк дал ему скатерть-самобранку. Богатей гостей накормил, со двора проводил, скатерть-самобранку в сундук спрятал, а Ивану-бедняку такую самую, да только простую скатерть принес. Стал Иван-бедняк с ребятами за ужин садиться, расстелил скатерочку. «Скатерть-самобранка, дай поужинать!» Лежит скатерть бела чиста, а ужина нет как нет. Побежал Иван-бедняк к богатею. «Что ты, братец, с моей скатеркой сделал?» «Знать не знаю, ведать не ведаю. Какую взял, такую и отдал». Заплакал Иван-бедняк, домой пошел. День прошел, второй пролетел. Ребята плачут, есть просят. В доме ни крупицы, ни мучицы. Делать нечего. Пошел Иван-бедняк к богатому брату. «Дай мне, братец, муки или крупы, или хлебушка». «Нет у меня ни муки, ни крупы, ни хлебушка. Возьми, коли хочешь, в погребе на бочке блюдо киселя». Взял Иван блюдо киселя, домой отправился. Идет по дороге, а солнышко светит, пригревает. Стал кисель таять, с блюда бежать, да и пролился на землю. Рассердился Иван-бедняк. «Ах ты, солнце неразумное! Найду я тебя, заставлю за озорство ответить!» И пошел Иван солнце искать. Шел, шел, солнце все впереди, только к вечеру за горой село. Тут Иван его и нашел. Увидела Ивана солнце и говорит: «Ты чего, Иван, ко мне в гости пришел?» «Нес я голодным ребятам кисель, — говорит Иван, — а ты, солнце, как стало пригревать, в киселе играть, стал кисель таять и весь на дорогу вылился. С чем я теперь домой пойду?» «Ничего, — говорит солнце, — я тебя изобидела, я и помогу. Дам тебе козочку из моего стада. Ты ее желудями корми, из нее золото дои». Накормил Иван козу желудями, стал доить. А вместо молока у козы золото. Услыхал про козу Иван богатей, прибежал к брату. «Выручи, родименький, дай на часок твою козу. Надо мне долг отдавать, а денег нет». «Бери, да только без обману». Взял Иван богатей козу, надоил золото, козу в клеть спрятал, а Ивану бедняку простую козу погнал. «Спасибо, братец, выручил». Накормил Иван бедняк козу желудями, стал доить. Течет молоко, золота нет как нет. Побежал Иван бедняк к богатею. «Что ты, братец, с моей козочкой сделал?» «Знать не знаю, ведать не ведаю. Какую взял, такую и отдал». Заплакал Иван бедняк, домой пошел. Ну, дни прошли, недели пролетели, ребята плачут, есть хотят. Зима пришла суровая, а дома ни мучицы, ни крупицы. Пошел Иван бедняк к богатому брату. «Дай, братец, муки и горсточку». «Не будет тебе ни муки, ни крупы. А хочешь, возьми на полке в каморке вчерашние щи». Взял Иван бедняк миску вчерашних щей и домой пошел. Идет, вьюга гудит, мороз примораживает, заморозил щи до самого дна. Рассердился Иван бедняк: «Ах ты, мороз, красный нос! Тебе игра, а ребятам горе! Найду я тебя, заставлю за зарство ответить». И пошел Иван бедняк за морозом. Мороз по полям, Иван по полям. Мороз в леса, Иван в леса. Лег мороз под большой сугроб, и Иван туда. Удивился мороз: «Ты чего, Иван, ко мне в гости пришел?» «Нес я ребятам вчерашние щи, а ты заиграл, щи приморозил. С чем я теперь домой пойду?» «Скатерть-самобранку да козу-золотодойку брат отнял, а ты щи перепортил». «Только-то, — мороз говорит, — на тебе за это сумочку-выручалочку. Скажешь, двое из сумы — двое выскочат, скажешь, двое в суму — двое спрячутся». Пришел Иван домой, суму вынул, да и говорит: «Двое из сумы!» Тут как выскочат из сумы две дубинки сосновые, как начнут брата бить, приговаривать: «Не верь, Иван, богачу, уму-разуму учись!» Еле Иван дух перевел да крикнуть успел: «Двое в суму!» Как Иван богатей прибежал. «Где ты был, Иван? Что достал, Иван?» «Был, братец, у мороза, а достал чудесную сумму. Скажешь, двое из сумы, двое выпрыгнут, что надо сделают». «Дай мне сумочку на один денек. У меня крыша развалилась, починить некому». Принес Иван богатей сумму домой, двери запер. «Двое из сумы!» Как выскочат из сумы две дубинки сосновые, как начнут бить, приговаривать: «Не обижай, богач, бедняка, отдай богатей Ивану скатерть да козу». Еле живой Иван богатей пришел, отдал бедняку скатерть-самобранку и козу. Стал Иван бедняк с детками жить-поживать, добра наживать.